Глава 4. Ольга. Насчет выспаться я, конечно, погорячилась. С утра Стас чем-то так активно гремел, что это разносилось по всей квартире. Да что ж за человек-то такой? Опять забыл, что он не один. Хотя чему я удивляюсь? Про меня забыть, наверное, несложно. Я же мелочь. Бесит. Разлепив глаза, посмотрела на часы, которые так и маячили перед глазами, стоя на прикроватной тумбе. Ладно, хрен с ним, с шумом этим. Мой будильник так и сработал бы уже через 20 минут. Пусть живет источник сегодняшнего шума. На первый раз прощаю. Или уже не на первый? Нехотя выползла из комнаты и побрела в ванную. Сделав водные процедуры, понесла свою оклемавшуюся тушку на кухню. Заварив себе крепкий кофе, уселась за стол. Смакуя приятный кофейный вкус, чуть было не поперхнулась, когда Стас показался в дверном проеме кухни. Он щеголял по квартире в одних только спортивных штанах, которые сидели настолько низко, что полет моей фантазии разыгрался в геометрической прогрессии. Ну вот нафига? Я же теперь смотреть на него спокойно не смогу. Так и будут перед глазами слайдами проноситься картинки с его обнаженным торсом, подкачанным животом, косыми мышцами и дорожкой темных волос, уходящей под резинку брюк. Неудивительно, что у этой привлекательной заразы армия фанаток, от которых, наверное, отбоя нет. И я, походу, в этой армии где-то в первых рядах маячу. Тоже не устояла. Резко одернула себя, пока меня не поймали с поличным за таким бессовестным разглядыванием. Спасибо, хоть слюной стол не закапало. Так, Оля, берем себя в руки, улыбаемся и машем. «Доброе утро!» – постаралась придать голосу максимальную непринужденность и легкость. Вышло так себе, но уж извините. Кто ж виноват, что у меня нет иммунитета и антител к этому привлекательному гаду? «О, привет, Ольчик, проснулась уже?» Широко зевнув, пошел в сторону кофеварки. «Ага». Пока он колдовал над своим утренним бодрящим напитком, я предавалась разглядыванию вида сзади. А посмотреть, я хочу сказать, было на что. Вид сзади ничуть не хуже вида спереди. Прокачанная спина, широкие плечи, узкая талия, бедра, крепкие руки. А еще мое внимание привлекла татуировка. На всю спину красовались два скрещенных меча. Красиво и эффектно. Интересно, она что-то означает? И если да, то что? Надо будет погуглить на досуге интереса ради. Да, блин, у него есть хоть один изъян, хоть какое-то несовершенство, ну, помимо кобелиной натуры. Стас не был огромным качком, нет, просто рельефный, спортивный и подтянутый. Такой, что всего пощупать хотелось, а ведь кто-то щупает. С этими мыслями отвела взгляд и уткнулась в свою кружку. «Я тебя на работу закину, но домой сегодня сама». Мне отъехать после обеда надо и вернусь, наверное, поздно», – сказал, усевшись напротив. «Хорошо, не проблема», – гнала от себя навязчивые мысли о том, откуда он сегодня вернется поздно. А может, и вовсе не вернется, кто его знает. «Ключи от дома не забудь с собой взять». Уже убрала сумку, сдержанно кивнула и сделала последний глоток кофе. «Все, валить отсюда пора, по крайней мере, хотя бы с кухни». Собралась быстро, как и вчера, сдержанная одежда. Но это не мешает выглядеть привлекательно. Старая добрая классика всегда актуальна. До работы доехали, слушая музыку. Я, даже забывшись, подпевать местами начала. И только поймав насмешливый взгляд Стаса, захлопнула рот и больше не проронила ни звука. Позорище. «Не скучай, мелочь, я на связи. Звони, если что». «Ага, звони. Чтоб в неподходящий момент стащить его с тела какой-нибудь ночной жрицы любви? Хотя это мысль». «Да не думаю, что нужно будет, но спасибо». «Конечно, не буду я ему звонить, даже если это, если что, вдруг появится и случится». Приехав на работу, попрощались и разошлись по своим делам. Он пропал в кабинете, а я пчелкой кружила, решая свои рабочие вопросы. Да, процесс меня затягивал, и это хорошо. Когда чем-то активно занят, в голову не лезут ненужные мысли. И время пролетает быстрее. Короче, кругом одни плюсы. Правда, к концу смены я уже валилась с ног. Поэтому, пока было небольшое затишье, плюхнулась на стул за стойкой, блаженно вытянув ноги. Светик тоже, как и я, устроила себе передышку. И, походу, мы с ней обе отсчитывали минуты до конца рабочего дня. А отсчитывать, к слову, оставалось недолго. «Чай будешь?» – спросила Светик, жуя печеньку. «Наверное, не откажусь. Сил нет никаких». «Да, денек сегодня активный вышел. Ты, кстати, сегодня с утра снова с боссом прикатила?» Прилетел мне вопрос, как бы невзначай. «И?» – вопросительно приподняла брови. «Да просто», – Света пожала плечами. Сама же понимаешь, любопытно всем». «Верю». Посмотрев на часы, поднялась с кресла, выкинула стаканчик из-под чая в урну, разгладила брюки на бедрах и подхватила сумку. «Ладно, до послезавтра тогда». «Слушай, с этой запарой весь день совсем забыла тебе сказать. Мы сегодня нашими в клуб идем. Здесь недалеко новые открыли. Мы все думали туда на разведку рвануть. Давай с нами». «Я бы с радостью, но как-то не для клуба сегодня одета». Обреченно посмотрела на себя в зеркало, которое стояло в холле. «Да, погорячилась я сегодня с утра, что классический стиль одежды всегда актуален. Точно не в клуб. Во всяком случае, не для меня. А так идея куда-нибудь сходить мне очень даже по душе. Не сидеть же в ожидании возвращения Стаса. Хотя ждать я его и не собираюсь, но на часы бы 100% незначай поглядывала. Блин, да кого я обманываю? Меня до скрежета зубной эмали бесит, что он где-то ночью пропадает. Это, конечно, не мое дело, я понимаю. И мне вообще не пристало думать об этом. Но если бы было все так просто, то я еще несколько лет назад выкинула бы его из головы. Окончательно и бесповоротно. Так мы все сначала по домам, марафет наведем, а потом встретимся уже. Ну так что, погнали? А давай, встречаемся где? Идею я поддержала с энтузиазмом. Хоть поближе со всеми познакомлюсь, в неформальной обстановке, так сказать. Давай в 11 у торгового центра, который прямо рядом с клубом. Мы там договорились, а оттуда до клуба рукой подать. Договорились. Тогда на связи. Полетела чистить перышки. Весело хмыкнув, вышла из клуба. Хорошо, что завтра не моя смена, и после сегодняшнего загула я смогу прийти в себя и выспаться. Пока все складывается идеально. Надеюсь, так и дальше пойдет. Времени до встречи у торгового центра было еще навалом, поэтому не стала заказывать такси и поехала своим ходом. Лучше на дорогу потрачу время, чем буду одна слоняться из угла в угол в пустой квартире Стаса. Собираться мне не так долго, поэтому как раз все успею. Остановилась напротив двери. Раскрыв сумочку, начала активно в ней искать ключи. Запрятала-то я их наверняка, чтоб не потерять. Как только рука коснулась связки, пальчики аж покалывать начала. Почему-то мне нравилось наличие у себя ключей от его квартиры. Бред, конечно, но как-то на душе тепло было. Кто-то скажет, подумаешь, ключи, и у виска покрутит. А для меня было это как-то по-особенному. Я же прекрасно помню, о чем мечтала еще будучи подростком. Что у нас будет общий дом. Он будет приходить с работы, а я его встречать горячим ужином. Короче, идиллия полная, сладкая и ванильная. Ну, можно сказать, частично моя мечта исполнилась. Ключи у меня есть, хозяин жилплощади сам выдал. Живем вместе. Правда, все это не совсем так, как мне хотелось бы. Точнее, совсем не так. Но тут уж ничего не поделать. Довольствуюсь малым и пустых иллюзий не питаю. Выросла. Очки розовые треснули стеклами внутрь, похоронив нелепые мысли. Желания, правда, до сих пор остались. Видимо, все же не совсем стеклами внутрь очки-то треснули. Наверное, мне нужно переключиться как-то, чтобы не терзать себя подростковыми воспоминаниями и глупыми надеждами. Потому что чем дольше я нахожусь рядом со Стасом, тем острее его воспринимаю. Если бы у меня была хоть капля реальной перспективы с ним, я бы ухватилась за нее руками и ногами. А так я сейчас только трачу время. Решительно повернув ключ в замке, переступила порог. Также решительно я была настроена плодотворно провести сегодняшний вечер. Хватит зацикливаться, надо хорошенечко развлечься. И это не значит, что я пойду во все тяжкие, просто немного отвлекусь и расслаблюсь. С такими мыслями я начала перебирать свой гардероб. Подошла к этому вопросу основательно. Выбор остановила на легком изумрудном платье немного выше колена, которое облепляло меня, как вторая кожа. Туфли выбрала на добротном каблуке и белье красивое, кружевное, а в придачу к нему чулки. Блистать так по полной, даже если только для себя. Приняла душ, вымыла голову и, подсушив волосы, выпрямила их утюжком. Макияж предпочла не очень яркий, но тем не менее такой, чтобы акцент был на глаза. Будучи полностью собранной, покрутилась в зеркало. Да, офигенно вышло. Была бы я мужиком, у меня бы точно встал на такую красоту. Оставшись полностью собой довольной, взяла телефон, чтобы заказать такси. Приложение говорило, что машина прибудет в течение 3 минут. Поэтому, прихватив небольшую сумочку, вышла из квартиры. До места добралась, когда часть коллег уже была в сборе. Вышла из машины, поправила немного задравшийся подол платья и направилась в их сторону. Непривычно было всех видеть в нерабочей обстановке и не в рабочей одежде. И если до этого момента у меня закрадывались мысли, что я переборщила с образом, то сейчас все сомнения отпали сами собой. Девчонок было не узнать, да и ребят тоже. «Ого, Оль, да тебя не узнать! Фига ты красотка!» – восторженно воскликнула Света, привлекая внимание всех остальных. «Да кто бы говорил!» – улыбаясь, посмотрела на Свету, которая была одета в привлекательное и соблазнительное красное платье. Поздоровавшись со всеми, к слову, второй раз за сегодня, начала болтать со Светиком. Дождавшись Иру, инструктора по йоге, и Максима, тренера по рукопашке, мы всей компанией пошли в клуб. Он и правда был практически рядом. Пешком мы дошли до него минут за 5-7. Местечко оказалось в меру пафосным. Народа было жуть как много, наверное, это связано с недавним открытием. Как сказала Света, место совсем новое. Но так как мы заказали себе отдельный столик на втором уровне с балконом, было нормально. Никто не мешал, не топтался и не мешкал рядом. А когда я захочу танцевать, а я непременно захочу, мне уже будет все равно, кто там топчется рядом. Это уже совсем другая атмосфера. «Оль, чего тебе заказать? Коктейль или чего покрепче?» – спросил Максим, склонившись надо мной, так что я отчетливо ощущала его горячее мятное дыхание. Он вполне симпатичный парень, года на 2 старше меня. Высокий, крепкий и веселый. Он, конечно, не Стас, но отторжения у меня не вызывал. «Давай коктейль, на твое усмотрение». Весело ему подмигнув, переключилась на разговор с девчонками. «Мне однозначно нравится сегодняшний вечер. Хоть он только начался, но я уже довольна». Минут через 10 нам принесли напитки, и я довольно потягивала через трубочку коктейль, название которого благополучно не запомнила. Максим сидел рядом и рассказывал мне разные истории, которыми сильно меня смешил. «Оль, а ты давно в страну вернулась? Ребята говорили, что ты вроде тут не жила», – поинтересовался у меня Максим. «Да нет, недавно. Еще даже недели не прошло. А кажется, что уже целая вечность пролетела». «А почему вернуться решила?» «Не знаю, захотелось», – исчерпывающий ответ Оля. Повела плечом, словно скидывая с себя такое пристальное внимание Макса. Я видела, что симпатично ему, и, наверное, это объясняет его интерес к моей персоне. Общение с ним давалось довольно легко, но, тем не менее, про себя мне рассказывать чего-то не хотелось, словно барьер какой-то стоял. И чтобы сбежать дальнейших расспросов, я решила быстренько ретироваться. «Я пойду потанцую, не скучай». Подмигнув, встала с места и пошла к лестнице, ведущей на танцпол первого уровня. Основная часть девчонок нашей компании уже вовсю там зажигала, и я решила не быть исключением. Осторожно лавируя между танцующими людьми, дошла до центра и начала неспешно двигаться. Чем дольше я танцевала, тем сильнее входила во вкус. И если поначалу движения были немного скованными, то сейчас я уже вовсю уходила в отрыв. Была такая легкость и беспечность, которых я давно не испытывала. И не сказать, что я любитель ходить по клубам, но иногда это просто необходимо, чтобы выплеснуть все напряжение. А во мне за последние несколько дней его скопилось столько, что скоро клеммы замкнет. Впору вешать табличку на грудь «Осторожно, высокое напряжение, не тронь, убьет». Одна песня сменяла другую, а я даже усталости не чувствовала. Зато начала чувствовать кое-что другое. Пока я бедрами выписывала восьмерки и демонстрировала всю гибкость своего тела, на мою талию опустились чьи-то руки. Нежно поглаживая меня ладонями, их обладатель прижал меня спиной к своей груди. Обычно в таких ситуациях подобное нахальство было бы быстро мной пресечено, но почему-то сейчас мне совершенно не хотелось отталкивать от себя обладателя этих сильных рук и умопомрачительного аромата, который приятно щекотал нос. Слегка выгнувшись в спине, продолжила плавное движение. Чем дольше это продолжалось, тем жестче становилась хватка моего партнера по танцу. Его горячее дыхание обжигало кожу на шее. Никогда эту часть своего тела не считала особо чувствительной, но сейчас мне казалось, что все нервные окончания скопились именно там. Иначе как еще объяснить, что я почувствовала легкое возбуждение? Слегка откинув в сторону мои волосы, он губами коснулся участка за ушком. В этот момент у меня разве что фейерверки из глаз не полетели. Заведя руку назад, притянула его за копну густых волос еще ближе к себе. Хотелось чувствовать. Впервые такое помутнение рассудка. Это должно быть глупо, но меня одолевало чувство спокойствия и защищенности. Смешно, Я даже не знаю, кто меня так активно щупает, а чувствую себя легко и безмятежно. Не в силах больше терпеть, решила посмотреть на того, кто так мастерски меня обаял. Крутанувшись в крепких мужских руках, чуть было не закричала от шока и неожиданности. Всю расслабленность и негу как рукой сняло. За моей спиной стоял Стас, который при виде меня шарахнулся, как от прокаженной. Нужно отдать должное, что в руки он себя взял быстро, чего нельзя сказать обо мне. Так и стояла с глазами размером с бильярдные шары, а челюстью чуть было ноги не отдавила. Твою мать! У жизни своеобразное чувство юмора. «Твою мать! Оля!» – пробасил так, что заглушил всю музыку. «Стас?» – в отличие от него, еле мямлила, и вряд ли он вообще меня расслышал. «А ты чего тут забыла? Ты почему не сказала, что в клуб пошла? Это сейчас что за реакция такая? Лучшая защита – это нападение, так что ли? Окей». «А должна была?» – гордо вздернула нос. Мой голос уже не был тихим и приглушенным. «Я за тебя отвечаю и как минимум должен знать, где ты и с кем проводишь время». Если он шутит, то шутка неудачная. «Стас, мне уже давно не 15. Я такая же совершеннолетняя, как и ты. В чем суть претензии? Ты так-то тоже не сказал, что в клубе будешь? Мне, по твоей логике, сейчас также нужно начать тебя отчитывать за это». Чувствовала, как внутри меня нарастает гнев. Опять он со мной, как с ребенком. «Это совершенно разные вещи. Я мужик и сам за себя отвечаю». «Так и я сама за себя отвечаю». «Нет, Оля, за тебя отвечаю я. Ты девочка, и я должен знать, где тебя искать в случае чего». Его взглядом можно было убивать. Злой как черт, из ушей разве что пар не идет. Весь такой правильный, мудрый, взрослый, бесит. Как будто это не он меня сейчас лапал своими ручищами. В случае чего, это если такие же умники, как он, клинья подбивать начнут. Ну-ну. «Я здесь не одна, а с коллегами, так что беспокоиться не стоит», – процедила сквозь плотно сжатые зубы. Стас начал глазами обводить все пространство, похоже, ища подтверждение моим словам. Видимо, найдя, сам себе кивнул. «Какого лешего он вообще на меня нападает сейчас? Сам подошел, сам обнял, сам руками все мое тело обшарил. А я, блин, крайняя? Если после этого мне кто-то скажет про странность женской логики, плюну в лицо». «Тебя где носит?» На плечо Стаса опустилась рука. Перевела взгляд на ее обладателя. Им оказался парень, примерно ровесник Стаса. «Мих, иди, я сейчас подойду к вам», сказал своему знакомому, продолжая сверлить меня цепким взглядом. Без лишних вопросов парень по имени Миха удалился. «Ты еще долго планируешь тут быть?» «Не знаю пока, но в ближайшее время домой не собиралась», пожала плечами. «Как соберешься, набери мне, я отвезу». «Я и сама нормально доберусь, такси никто не отменял». «Оля, мне сколько раз повторить нужно, чтоб ты меня услышала? Без меня не уезжать!» Нависнув надо мной, с расстановкой выделил каждое слово. «Хорошо», не желая продолжать спорить, решила капитулировать. «Умница, и давай поаккуратнее тут». «Угу». Когда Стас скрылся из вида, танцевать перехотелось. «Вообще не знаю, чего мне теперь хотелось. И как мне теперь все это выкинуть из головы? Как о нем не думать теперь постоянно? О его руках, горячих и сильных, прикосновениях, от которых кожа вспыхивала, словно факел. Это ведь были не такие прикосновения, когда он шутливо приобнимает за плечи со словами «пошли, мелочь». Это другое. Это были прикосновения мужчины к женщине. И такие, от которых сквозило желанием. То есть, получается, не поняв, что я – это я, он воспринял меня как женщину и решил подкатить? Это обнадеживает, конечно, но, вспомнив его последующую реакцию, хочется биться головой о стену. Решив больше не экспериментировать с танцами, пошла к нашему столику. Не успела дотянуться до бокала с коктейлем, как рядом плюхнулась Светка. «Меня глючит от выпитого, или к тебе сейчас наш босс подходил?» – прошептала мне на ухо. Хорошо, хоть во весь голос не спросила. «Не глючит, успокойся!» Отпираться было глупо, раз она его видела. «Ого, а чего он хотел?» «Поздороваться подошел». «Это он вместо рукопожатия тебя так облапал?» Вот клянусь, желание было ей по лбу треснуть. «Да ладно тебе, расслабься. Вас вроде больше не видел никто, иначе бы давно уже это обсудили. А я молчком, конспираторша». «Спасибо». Искренне была благодарна Свете, что она не вынесла это приятное недоразумение на всеобщее обозрение. «И так на работе слухов полно, а так и вовсе не отобьешься от расспросов». «А этих расспросов мне совершенно не хотелось». потому что рассказывать нечего, да и не стала бы я, даже если и было. Посидев с ребятами еще около часа, решила, что пора закругляться. Настроение уже все равно было не таким, как в начале. И если на сегодняшний вечер я возлагала надежду расслабиться, то по итогу еще сильнее напряглась. «Ладно, ребят, я домой», – скинув деньги, попрощалась, вставая с диванчика. «Да ладно тебе, давай потусим еще немного», – сказал Макс, вставая вслед за мной. «Не, я пас. Не рассчитала силы, увы». С трудом выдавила из себя улыбку. «Тебе куда такси заказать? Давай я провожу». «Не, спасибо, меня заберут». От моих слов Макс ощутимо скис. Еще раз помахав всем рукой, начала спускаться на первый уровень. Чуть отойдя, набрала Стасу. Спустя два коротких гудка он поднял трубку. «Я тебя вижу, сейчас иду», и повесил трубку. Я даже сказать ничего не успела. Буквально через пару минут он уже был рядом. «Поехали?» – сдержанно спросил, окинув меня взглядом, будто убеждался, что все со мной в порядке и все части тела на месте, а то мало ли. «Поехали», – согласно ему кивнула. Дойдя до машины, сели внутрь. По всей видимости, Стас не пил, раз сам сел за руль. Я знаю на 100%, что выпивший он за руль не садится. Домой ехали в гробовом молчании. Напряжение так и витало в воздухе. Как-то не по себе было. Обычно веселый и добродушный Стас сейчас сам на себя не был похож. Да и у меня особого желания общаться не было. Зайдя в квартиру, молча разошлись по комнатам. Вот такой вышел вечер. Хочется и смеяться, и плакать. Скинув с себя одежду, надела свободную футболку и рухнула на постель. Вроде бы и приятно от того, что почувствовала на себе, как это, когда он отнесся ко мне как к женщине. Но это было настолько обманчиво, ведь ежу понятно, что это случайность, которая вряд ли когда-то повторится. Шмыгнув носом, вытерла предательскую слезу и уткнулась в подушку. Кажется, я окончательно в нем пропала. С головой засосала в воронку под названием «чувство к Стасу». Нифига время не лечит. Столько лет прошло, а я все та же влюбленная дурочка.